можно писать, как Веласкес, и при этом быть скучнейшим малым. Базил, честно говоря, всегда был скучноват. Только раз он меня заинтересовал. Я очень любил Базила. Играйте, играйте, Дориан. Я хочу, чтобы вы мне сегодня поиграли. Я вчера был в деревне. Поехал туда один и остановился в маленькой харчевне. Зачем было его убивать? Базил очень известен и носил дешевые часы. И врагов у него нет. А, впрочем, убийство всегда промах. Никогда не следует делать того, о чем нельзя поболтать с людьми после обеда. Весь май. Чудесный май был в этом году. Не так ли, Гарри? Я ездил к ней 2-3 раза в неделю. Цветы яблони падали ей на волосы, и она смеялась. Гетти очень хороша собой и удивительно напоминает Сибилу Вейн. Помните Сибилу, Гарри? Каким далеким кажется это время. Положите себе на тарелку очищенной клубники, Гарри. Милый друг, в деревне всякий может быть праведником. Чудесная клубника. Посыпьте ее сахаром. Странное дело. Как только кто-нибудь бесследно исчезает, тотчас разносится слух, что его видели в Сан-Франциско. Замечательный город, должно быть, этот Сан-Франциско. Бедные Гетти. Сегодня утром, когда я проезжал верхом мимо их фермы, я видел в окне ее личико, белое, как цветы жасмина. Скорее всего, он свалился с омнибуса в сену. А кондуктор скрыл это, чтобы не иметь неприятностей. Да, да, я склонен думать, что именно так и было. И лежит он теперь под мутно-зелеными водами сены, а над ним проплывают баржи, и в волосах его запутались длинные водоросли. Из-за чего вы разошлись? Я и Гетти, мы должны были уехать вместе сегодня, но вдруг я решил оставить Гетти такой же прекрасной и чистой, какой встретил ее. Так вы начали свою праведную жизнь? Послушайте, Дориан, почем вы знаете? Может, ваша Гетти плавает сейчас, как Офелия, где-нибудь среди кувшинок в пруду, озаренном звездным сиянием? Перестаньте, Гарри. Это невыносимо. То вы все превращаете в шутку, то придумываете самые ужасные трагедии. Мне жаль, что я вам все это рассказываю. Политикой я не интересуюсь. В политике едва ли найдется хоть один человек, на которого художнику стоило бы расходовать краски. Правда, многие из них нуждаются в побелке. Я пришел к выводу, Дориан, что в основном женщины делятся на две категории – ненакрашенные и накрашенные. Милый Базил, это просто бессовестно. Вы прислали мне мой портрет в великолепной раме, а я даже не поблагодарил вас. Милый Дориан, у меня нет вашей фотографии. У Гарри, если я не ошибаюсь, их 17 штук. Будто уж 17. Ну, не 17, так 18. Ну, садитесь, Дориан. И посмотрим, каков новый здешний шеф-повар. А потом вы нам расскажете все по порядку. принесите нам кофе, коньяк и сигары. Я бросил ей цветы, и она на меня взглянула. Безил, я не дам тебе курить сигары. Принесите папиросы. Впрочем, папирос не нужно, у меня есть. И не правда ли это странно, что мне так хотелось с ней познакомиться? Нет, ничуть не странно. А почему, Гарри? Объясню как-нибудь потом. Я сидел в убогой ложе, совершенно очарованный. Забыл, что я в Лондоне, что у нас теперь 19 век. Ах, если бы вы ее видели. Ну, хорошо, скажите. Передай мне спички, Безил. Благодарю. Скажите, как далеко зашли ваши отношения с Сибиллой Вейн? Гарри, Сибилла Вейн для меня святыня. Но только святынь и стоит касаться Дориана. Перестань, Гарри, ты обижаешь Дориана. Право, не понимаю, за что я вас так люблю. И чего вы рассердились? Каждый вечер я вижу ее на сцене. Я видел ее в Италии, умирающей во мраке склепа. Безумная проходила она к преступному королю. Она была невинной Дездемоной, мальчиком Розалиндой. Я видел ее во все века и во всех костюмах. Обыкновенные женщины не волнуют нашего воображения. В них нет тайны. Они для нас открытая книга, но актриса... Смеетесь. Ох, не смейтесь, Гарри. И почему вы мне не сказали, Гарри, что любить можно только актрис? Ну, от того, что я любил многих актрис, Дориан. Но Джульетта, Гарри, представьте себе девушку лет 17 с нежным, как цветок, личиком. Глаза — синие озера страсти, губы — лепестки роз, а голос... Никогда я не слышал такого голоса. Нет, не клянись, хоть радость ты моя, но сговор наш ночной мне не на радость. Он слишком скор, внезапен, необдуман, как молния, что исчезает раньше, чем скажем мы «вот молния». О, милый, спокойной ночи! Пусть росток любви в дыхании теплом лета расцветет цветком прекрасным в миг, когда мы снова увидимся. Друг, доброй, доброй ночи, в своей душе покой и мир найди, какой сейчас царит в моей груди. Вначале он, ее голос был очень тих, но каждая его глубокая ласкающая нота как будто отдельно вливалась в уши. Потом он стал громче и звучал, как флейта или далекий гобой. Во время сцены в саду в нем звенел тот трепетный восторг, что звучит перед зарей в песне соловья. Вы знаете, как может волновать чей-нибудь голос? Ваш голос, Гарри, и голос Сибиллы Вейн мне не забыть никогда. Стоит мне закрыть глаза, и я слышу ваши голоса. Каждый из них говорит мне другое, и я не знаю, которого слушаться. Желаю вам большого счастья на всю жизнь, Дориан. Больше всего на свете я презираю оптимизм. Впрочем, может быть, ваша чудо-девушка расшевелит меня. Оставьте, Гарри. При одном прикосновении ее руки я забываю все ваши увлекательные, но отравляющие и неверные теории. Какие именно? Ну, о жизни, о любви, о наслаждении. Вообще все ваши теории, Гарри. К сожалению, автор теории наслаждения не я, а природа. Когда же мы отправимся в театр? Сегодня, сейчас. Вы увидите ее. Нет, не клянись. Хоть радость ты моя, но сговор наш ночной мне не на радость. Он слишком скор, внезапен. поступен необдуман, как молния, что исчезает раньше, чем скажем мы: вот молния. О, милый, спокойной ночи! Пусть росток любви в дыханье теплом лета расцветет цветком прекрасным в миг, когда мы снова увидимся. Друг добрый, доброй ночи, в своей душе покой и мир найди, какой сейчас царит в моей груди. Ужель не уплатив меня покинешь? Какой же платы хочешь ты сегодня? Любовной клятвы за мою в обмен. Ее дала я раньше, чем просил ты, но хорошо бы ее обратно взять. Обратно взять? Зачем, любовь моя? Чтоб искренне опять отдать тебе. В доме шум, прекрасный мой Монтекки. Джульетта. Кормилица. Иду. И в таком месте вы нашли свое божество? Не слушайте его, Дориан. Хорошо, что вы женитесь на ней. Прелесть, прелесть. Вот и арфа. Сеньора, сеньора, сеньора, сеньора. Тогда уж простимся, если искренне ты любишь и думаешь о браке. Завтра утром ты с посланной моею дай мне знать, где и когда обряд свершить ты хочешь, и я сложу всю жизнь к твоим ногам и за тобой пойду на край вселенной. Но если ты замыслил дурное, то молю. Иду, иду. Сегодня она Джульетта, завтра Имаджена. В костюме мальчика она просто загляденье. А когда она бывает Сибиллой Вейн? Никогда. Ни за что. Не женитесь на женщинах с волосами соломенного цвета. Они ужасно сентиментальны. Она гениальна? Мой мальчик, женщины не бывают гениальными. Они декоративный пол. Ромео, Ромео. Милая. Когда мне завтра прислать к тебе с утра? Пришли в 9-м. Пришлю я. 20 лет до той минуты. Забыла я, зачем тебя звала. Позволь остаться мне, пока не вспомнишь. Не стану вспоминать, чтоб ты остался. Лишь буду помнить, как с тобой мне сладко. А я останусь, чтоб ты все забыла. И сам я все забуду, что не здесь. Светает, я б хотела, чтобы ушел ты не дальше птицы, что порой шалунья на ниточке спускает полетать, как пленницу, закованную в цепи, и вновь к себе за шелковинку тянет, ее к свободе от любви ревнуя. Хотел бы я твоей птицей быть. И я, мой милый, этого б хотела, но заласкала бы до смерти тебя. Прости, прости. Прощанье в час разлуки несет с собою столько сладкой муки, что до утра могла прощаться я. Спокойный сон очам твоим. мир сердцу. О, будь я сном и миром, чтобы тут найти подобный сладостный приют. Теперь к отцу духовному, чтоб это все рассказать и попросить совета. Она очень красива, Дариан, но играть не умеет. Пойдемте. Дорогой мой, мисс Вейн, наверное, сегодня нездорова. Мы придем как-нибудь в другой раз. Ну, пойдемте, Безил. И вам, Дариан, тоже не советую здесь оставаться. Смотреть плохую игру вредно для души. Ради бога, дорогой мой мальчик, не принимайте этого так трагично. Пойдемте-ка в клуб. Мы будем курить и пить за Сибиллу Вейн. Она красавица. Чего же вам еще? Она совершенно изменилась. Вчера она еще была великой актрисой. Уходите. Пойдем, Гарри. Я сегодня играла, Дариан. Ужасно, отвратительно. Вы не больны. Дариан. Это было ужасно. Вы и представить себе не можете. Дариан, как же вы не поняли? Но сейчас вы уже понимаете, да? Что тут понимать? Да то, почему я так плохо играла сегодня и всегда буду плохо играть. Моим друзьям было нестерпимо скучно. Никогда больше не смогу играть, как прежде. Дариан, пока я вас не знала, я жила только на сцене. Мне казалось, что это моя настоящая жизнь. Один вечер я была Розалиндой, другой Мадженной. Радость Беатричи была моей радостью. И страдания Корделии моими страданиями. Я верила всему. Те жалкие актеры, что играли со мной, казались мне божественными. Кулисы составляли мой мир. Но ты пришел, любимый, и освободил душу из плена. Ты показал мне любовь настоящую. У меня словно открылись глаза. Сегодня вечером я впервые увидела, что Ромео стар, бездарен, накрашен, что лунный свет в саду не настоящий, и сад этот не сад, а убогие декорации. Слова, которые я произносила, были не настоящие, не мои слова, не то, что мне хотелось бы говорить. О, радость моя, мой прекрасный принц, благодаря тебе я узнала, что... Высшее искусство. Я жила среди призраков. Сегодня, когда я пришла в театр, думала, что буду играть чудесно, а оказалось, что ничего у меня не выходит. И вдруг я поняла, отчего это так, и мне стало радостно. Я слышала в зале шиканье, только улыбалась. Что они знают о такой любви, как наш? Возьми меня отсюда, Дариан. Я теперь ненавижу театр. Вы убили мою любовь. Благодаря тебе я теперь это знаю. Раньше вы волновали мое воображение. Теперь вы мне просто безразличны. Вы не вызываете во мне никакого интереса. Я вас любил, потому что вы играли чудесно. Потому что вы воплощали в жизнь мечты великих поэтов. Я хотел сделать вас великой, знаменитой. Весь мир преклонялся бы перед вами, и вы носили бы мое имя. А что вы теперь? Вы словно играете. Третьеразрядная актриса с хорошеньким личиком. Как мало вы знаете о любви, если можете говорить, что она убила вас, актрису. Вы серьезно это говорите? Да ведь вы без вашего искусства ничто. Сейчас вы для меня ничто. Я не хочу вас больше видеть. Я никогда не вспомню о вас. Имени вашего не произнесу. Вы играете, Дариан. Играю? Нет. Играть я предоставляю вам. Вы это делаете хорошо. Дариан. О, Господи! Да я... Любовь пришла так неожиданно. Я, наверное, этого не знала бы, если бы вы не поцеловали меня. Если бы мы не поцеловались тогда, поцелуй меня еще раз, любимый. Не уходи, я этого не переживу. Я не могу больше встречаться с вами. Это от того, что я все время думала о вас. Не бросай меня, мой прекрасный принц. Не покидай меня, Дариан. Не уходи. Я этого не переживу. Поцелуй меня еще раз, Дариан. Вы меня разочаровали. Я этого не переживу. Вечерний сумрак окутывает комнату. Бесшумно вползают из сада среброногие тени. Медленно выцветают все краски.